Глава 6. Растворение болевого тела. В большинстве случаев страданий и боли можно избежать. Причина боли – мы сами. Ведь нашей жизнью руководит разум, ум, за которым мы не наблюдаем. Создаваемая нами боль всегда признак неприятия, неосознанного сопротивления тому, что есть. На уровне мышления это сопротивление проявляется как осуждение. На эмоциональном уровне оно выплескивается негативными эмоциями. Чем сильнее сопротивление настоящему, тем сильнее боль. Интенсивность сопротивления, в свою очередь, зависит от степени идентификации с разумом. Ум всегда пытается отвергнуть сейчас и бежать от него. Иными словами, чем теснее вы отождествляете себя с разумом, тем больше страдаете. Можно сказать и так. Чем больше ваша способность ценить и принимать сейчас, тем меньше вы страдаете от боли и мучаетесь. И тем свободнее вы от эгоистического разума. Как утверждают некоторые духовные учения, боль есть иллюзия. Это действительно так. Вопрос в том, так ли это для вас. Одной убежденности мало. Или, быть может, вы хотите всю жизнь страдать от боли, продолжая утверждать, что боль – это иллюзия? Это поможет вам избавиться от мучений? Самое важное здесь – как вы реализуете эту истину. То есть, как воплотите ее в собственном опыте. Пока вы отождествляете себя с разумом, в духовном смысле, пока вы не осознаете себя, вы обречены терпеть боль. Главным образом я имею в виду душевную боль, основную причину боли физической и физических же болезней. Обида, ненависть, жалость к себе, чувство вины, гнев, депрессия, зависть, даже легкое раздражение – все это разновидности боли. В любом наслаждении, эмоциональном подъеме, есть зернышко боли, неотъемлемая противоположность наслаждения, которое рано или поздно обязательно даст о себе знать. Каждый, кто хоть раз употреблял наркотики, знает, кайф неминуемо оборачивается спадом, удовольствие становится болью. Многие из нас не понаслышке знают, как легко отношения с близким человеком превращаются из источника радости в источник боли. Если копнуть глубже, становится ясно, что эти противоположности, позитив и негатив, две стороны одной медали, две составляющие глубинной боли. Боль же неотъемлемая часть сросшегося с разумом эгоцентричного сознания. Пока у вас нет доступа к потенциалу настоящего, внутри скапливается осадок пережитых страданий. Этот остаток соединяется с уже присутствующей у вас болью из прошлого и прочно обосновывается в теле и разуме. Частью этой боли, безусловно, является и та детская боль, которую когда-то причинила вам неосознанность нашего мира, в который вы тогда только-только пришли. Такие залежи боли – не что иное, как поле негативной энергии, захватившей ваше тело и разум. Вы не слишком погрешите против истины, если станете воспринимать это поле как некую невидимую сущность, заслуживающую отдельного разговора. Это эмоциональное болевое тело. У болевого тела два режима существования – пассивный и активный. Существование в пассивном режиме может составлять 90% времени. В жизни же глубоко несчастного человека болевое тело может быть активно на все 100%. Жизнь некоторых из нас полностью состоит из страданий, в то время как другие люди испытывают боль лишь время от времени, когда что-то не ладится в отношениях с близкими, когда становится больно физически или психологически при воспоминании о прошлых утратах и так далее. Активировать болевое тело может что угодно, особенно резонанс с болью из прошлого. Когда болевое тело готово войти в активный режим, катализатором может оказаться любой пустяк. Мысль, невинное замечание близкого человека, что угодно. Разотождествление с болевым телом. Болевое тело не хочет, чтобы его разглядывали и определяли, какое оно на самом деле. Когда вы наблюдаете болевое тело, ощущаете в себе его энергетическое поле и направляете внимание внутрь него, отождествление прекращается. Вам открывается более высокий уровень сознания. Я называю это присутствием. Теперь вы наблюдаете за болевым телом, созерцаете его. Это значит, что болевое тело больше не может притворяться вами и таким образом вас использовать. Не может подзаряжаться через вас. Вы обретаете свою сокровенную силу. Некоторые болевые тела довольно неприятные, но относительно безвредны. Как безвредны дети плаксы. Иные же напоминают злобных монстров-разрушителей, воплощенных демонов. Есть поля, приносящие физическую боль. Больше всего тех, что ранят душу. Некоторые поля ранят близких людей, да и вообще всех, кто оказался рядом. Другие ранят хозяина. Жизнь видится вам в мрачных тонах, ваши мысли и чувства начинают вас разрушать. Нередко это становится причиной болезни и несчастных случаев. Случается, болевые поля доводят своих хозяев до самоубийства. Когда вы думаете, что знаете человека как самого себя, но потом впервые сталкиваетесь с чужеродным и омерзительным существом его болевого тела, то, конечно, испытываете сильный шок. С другой стороны, куда важнее наблюдать эту сущность в себе, а не в другом человеке. Будьте внимательны к знакам отчаяния в себе, в любой форме. Это могут быть вестники просыпающегося болевого тела. Болевое тело нередко проявляется как раздражение, нетерпение, уныние, желание причинить кому-то боль. Как гнев, ярость, депрессия, потребность драматизировать отношения. Поймайте момент, когда оно пробуждается из пассивного состояния. Болевое тело, как и любая другая сущность, стремится выжить. А выжить оно может только в том случае, если вы неосознанно отождествите с ним себя. Вот тогда болевое тело оживет, возьмет над вами верх, станет вами и будет жить через вас. Получать пищу болевое тело может только через вас. Питается оно переживаниями, которые резонируют с его типом энергии и способны воплотиться в самые разные проявления боли. В гнев, стремление разрушать, ненависть, горе, насилие, душевные муки, и даже болезни. Таким образом, когда болевое тело берет на себя бразды правления, оно создает такую ситуацию, при которой его энергетические частоты к нему же и возвращаются, питая его таким образом. Боль питается исключительно болью. Боль не может питаться радостью. От радости в нее случается несварение. Когда болевое тело подминает вас под себя, вы сами тянетесь к боли. Становитесь либо жертвой, либо преступником. Вы хотите причинять боль или страдать от боли. Или то и другое вместе, разница невелика. Конечно, вы не осознаете этого и утверждаете, что не стремитесь к боли. Но присмотритесь к себе, и вы обязательно увидите. Ваши мысли и поступки подчинены желанию продлить боль, заставить страдать себя и других. Если бы вы действительно это осознали, стремление к боли исчезло бы. Хотеть боли – это ненормально, а быть осознанно ненормальным невозможно. Болевое тело – это темная тень эго, действительно боится света вашего сознания. Оно боится быть обнаруженным. Ваша неосознанная идентификация с ним, равно как и неосознанная боязнь встретиться с живущей вас болью, гарантия выживания болевого тела. Но если вы не откроете эту боль, не осветите ее лучом сознания, то будете переживать ее снова и снова. Возможно, болевое тело кажется вам опасным чудищем, на которое даже смотреть невозможно. Но на самом деле это бестелесный фантом, не способный вытерпеть силу вашего присутствия. Когда вы станете свидетелем и начнете процесс разотождествления, болевое тело не сразу сдаст свои позиции. Оно обязательно постарается заставить вас снова слиться с ним. Вы больше не подкармливаете его идентификацией, но у болевого тела есть инерция. Вспомните, как вращается по инерции колесо прялки, когда его никто уже не крутит. На этой стадии боль может возникнуть в разных частях тела, но эта боль непродолжительна. Присутствуйте. Живите осознанно. Будьте готовы защитить свое внутреннее пространство. Чтобы наблюдать болевое тело и ощущать его энергию, необходимо в достаточной степени присутствовать в сейчас. Тогда болевое тело не сможет управлять вашими мыслями. Когда ваши мысли соединяются с энергетическим полем болевого тела, вы отождествляете себя с ним и снова питаете его мыслями. Предположим, гнев, господствующий энергетической вибрацией болевого тела. Вы сердитесь, мысленно фокусируетесь на обидах и мести и впадаете в неосознанность. Болевое тело становится вами. Там, где есть гнев, всегда скрывается боль. Когда в плохом настроении человек размышляет о том, как ужасна его жизнь, мысли сливаются с болевым телом, осознанность исчезает, и человек легко поддается атакам со стороны болевого тела. Под неосознанностью я подразумеваю отождествление с некой мысленной или эмоциональной моделью. Такое отождествление означает полное отсутствие наблюдателя. Превращение страдания в сознание. Непрерывное сознательное внимание разрывает связь между болевым телом и мыслительным процессом, превращая страдание в сознание. Боль словно становится топливом, питающим сознание, и свет сознания разгорается ярче. В этом и заключается эзотерический смысл древнего искусства алхимии, превращение металла в золото, страдание в сознание. Внутренний раскол зарастает, вы вновь обретаете целостность. Ваша обязанность теперь не приумножать боль. Сосредоточьте внимание на внутренних ощущениях. Осознайте, что вы ощущаете болевое тело. Признайте его присутствие. Не думайте о нем. Не позволяйте ощущению превратиться в мысль. Не оценивайте и не анализируйте. Не отождествляйте себя с ним. Присутствуйте и наблюдайте, что происходит внутри вас. Осознайте не только душевную боль, но и того, кто наблюдает, безмолвного очевидца. Это и есть сила настоящего, мощь вашего осознанного присутствия. Посмотрите, что будет дальше. Отождествление эго с болевым телом. Описанная выше техника и эффективна, и проста. Обучить ей можно даже ребенка. Возможно, наступит время, когда школьников первым делом будут учить именно этому. Осознав основной принцип присутствия в роли наблюдателя внутренних процессов, осознать это можно лишь посредством опыта, вы овладеете мощнейшим инструментом трансформации. Это не значит, что боль не станет сопротивляться разотождествлению. Сопротивление будет тем сильнее, чем сильнее и дольше вы отождествляли себя с болевым телом эмоций, и чем больше вложили в него своего «я». Это значит, что вы сотворили из боли некое «я», очень несчастливое, и уверовали в то, что этот порожденный разумом фантом есть ваша истинная сущность. В таком случае неосознанный страх утраты идентичности заставит вас изо всех сил сопротивляться разотождествлению. Иными словами, прыжку в неведомое, риску потерять ставшее привычным несчастное «я», вы предпочтете боль, то есть выберете быть болевым телом. Наблюдайте за сопротивлением внутри вас. Наблюдайте за привязанностью к боли. Будьте очень внимательны. Наблюдайте за своеобразным удовольствием, которое приносит вам ваше несчастье. Наблюдайте за неотвязным желанием говорить и думать о своей горькой участи. Если сможете осознать все это, сопротивление исчезнет. Затем можно направить внимание внутрь болевого тела, присутствовать как наблюдатель и таким образом начать процесс преобразования. Сделать это можете только вы. Заменить вас не в силах никто. Но если вам посчастливится найти человека, который полностью присутствует сейчас, если вы сможете быть с ним и последуете его примеру присутствия, это может очень помочь вам ускорить трансформацию. Ваш свет разгорится быстрее. Если едва начавшее тлеть бревно положить рядом с объятым пламенем поленом, а потом отделить от него, бревно будет гореть ярче. Огонь один и тот же. Одна из функций духовного учителя в том и состоит, чтобы самому быть таким пламенем. С этой функцией могут справиться и некоторые врачи, при условии, что они смогли возвыситься над уровнем разума и во время работы с вами интенсивно и осознанно присутствуют сейчас. Запомните раз и навсегда. Пока вы отождествляете себя с болью, вы не можете от нее избавиться. Пока вы вкладываете часть себя в душевную боль, вы будете неосознанно отбрасывать или саботировать свои попытки исцелиться от боли. Почему? Да потому что боль стала важнейшей частью вашей природы. А себя вы будете беречь и ограждать от любых нападок. Процесс этот неосознанный. Вам следует осознать его. Это единственный способ с ним справиться. Сила вашего присутствия. Внезапное осознание того, что вы привязаны или были привязаны к боли, может вызвать сильный шок. Но именно в момент такого осознания привязанность исчезает. Болевое тело – это энергетическое поле, почти существо, временно вторгшееся в ваше внутреннее пространство. Это плененная жизненная сила, обездвиженная энергия. Конечно, болевое тело возникло не просто так. Его существование обусловлено какими-то событиями прошлого. Минувшие события все еще живут в вас. Если вы отождествляете себя с прошлыми переживаниями, значит, отождествляете себя с прошлым. Позиция жертвы – это уверенность в том, что прошлое сильнее настоящего. На самом деле все наоборот. По мнению жертвы, в ее страданиях и неспособности быть собой виноваты другие люди и нанесенные ими обиды. Ответственность за свою нынешнюю сущность жертва возлагает на других. Истина же в том, что единственная реальная сила находится в сейчас. Это сила вашего присутствия. Когда вы это осознаете, вы поймете и то, что теперь за ваше внутреннее пространство отвечаете вы и только вы, и что перед мощью настоящего прошлое бессильно. Неосознанное порождает боль, а сознание превращает боль в сознание. Святой Павел красиво сформулировал этот универсальный принцип. Все же обнаруживаемое делается явным от света, и все делающееся явным – свет есть. Победить болевое тело невозможно, как невозможно победить тьму. Попытки задушить боль спровоцируют внутренний конфликт и доставят еще больше боли. Все, что вам нужно – это наблюдение. Наблюдать болевое тело означает осознавать его частью настоящего.